5.9. Нейронные механизмы активации стыда. К. Изарт отмечает, что пока нет ясности в вопросе о том, какие конкретно нейрофизиологические механизмы участвуют в активации стыда. Томпкинс, 1963, расценивал стыд как эмоцию, связанную с уменьшением нейронной активности. В частности, стыд активируется частичным снижением нейронной активности при переживании эмоций интереса, возбуждения или удовольствия, радости. На физиологическом уровне за стыд отвечает участок мозга, называемый орбитофронтальной корой. Повреждение этой коры лишает человека возможности испытывать стыд. Выявлено, что уровень нейротрансмиттера, передатчика серотонина и гормона тестостерона, отрицательно коррелируется с ощущением стыда. Мастерс, МакГир, 1994. Наличие изменений в активности головного мозга при переживании стыда продемонстрировано Г.М. Лукиной, 2005. Полученные ею данные показали, что у 66,7% испытуемых наибольшие изменения наблюдались в диапазоне альфа и дельта ритмов. В частности, во время просмотра фотографий в данной группе испытуемых амплитуде альфа-ритма уменьшилась на 23,97%. Фотография женщины и на 25,91% фотография мужчины. Амплитуда дельта-ритма увеличилась на 3,6% фотография женщины и на 8,4% фотография мужчины по сравнению с фоном. После того, как испытуемым давалось задание описать данные фотографии, амплитуда альфа-ритма их ЭЭГ уменьшилась на 37,61% и 36,82% на первую и вторую фотографии соответственно. Амплитуда дельта-ритма увеличилась на 14,6% и на 13,1% соответственно на первую и вторую фотографии. Испытуемые данной группы показали среднее значение коэффициента вегетативной регуляции до опыта 1,13 плюс-минус 0,42 и после 1,9 плюс-минус 0,36. Анализ самоотчета испытуемых о пережитых во время эксперимента эмоциях показал, что стыд являлся ведущей. У 33,3% испытуемых в изменениях картины ЭЭГ не удалось обнаружить сходных изменений. Наблюдаемая при этом синхронизация дельта-ритма может являться показателем механизма психологической защиты, возникающей на стимулы, вызывающие эмоцию стыда. При переживании стыда, по данным Г.М. Лукиной, наблюдается межполушарная асимметрия изменений электроэнцефалограммы, что отражается в увеличении относительной мощности дельта-ритма в левом полушарии и в более выраженной депрессии альфа-ритма и увеличении частоты бета-2-ритма в правом полушарии. Асимметричная активация затылочной области правого полушария, отражающаяся в большей синхронизации альфа-1 ритма и в большей синхронизации бета-2 ритма по сравнению с левой затылочной областью, говорит о большем вовлечении правого полушария в переживание эмоции стыда. Г.М. Лукиной выявлена однонаправленность электрофизиологических реакций на сенсорные стимулы разной модальности, что говорит об общих конечных проекциях на структуры мозга, обеспечивающие проявление эмоциональных реакций стыда. Внешне индуцированная эмоция стыда в условиях моделируемой ситуации имеет общий характер проявления независимо от пола и модальности сигналов, вызывающих эту эмоцию.